По одну сторону сетки Аннетта с непокрытой головой, подобрав черную юбку и в погоне за летящим мечом, показывая ноги до щиколотки и даже до половины икр, бегала взад и вперед с блестящими глазами и раскрасневшимися щеками, запыхавшаяся и утомленная правильной и уверенной игрой своего противника. Бертен в белой фуражке с козырьком, в белых фланелевых брюках и такой же рубашке, с чуть заметным брюшком, хладнокровно ожидал мяч, точно определяя его полет, принимал и отсылал его не спеша, без суеты, легко и непринужденно, с увлечением и профессиональной ловкостью, которые он вносил во всякую игру. Аннетта первая заметила мать. Она крикнула: «Здравствуй, мама! Подожди минуту, мы сейчас кончаем!» Это отвлекло ее на секунду и погубило ее игру. Быстро и низко срезанный мяч пронесся мимо нее, коснулся земли и был проигран. Бертен закричал: «Выиграл!» И пока девушка, застигнутая врасплох, упрекала его, что он воспользовался ее невниманием, Джулио, приученный искать и приносить закатившиеся мячи, словно упавших кусты куропаток, бросился за мячом, катившимся перед ним по траве, бережно ухватил его зубами и принес назад, виляя хвостом. Художник поздоровался с графиней, но, увлекшись борьбой, испытывая удовольствие от ощущения своей ловкости и торопясь снова приняться за игру, бросил лишь беглый и рассеянный взгляд на ее лицо, на которое ради него было затрачено столько труда. «Вы позволите?» – спросил он. «Я боюсь, дорогая графиня, простудиться и схватить невралгию». «Да-да», – сказала она. Чтобы не мешать играющим, она присела на кучу скошенного утром сена и стала смотреть на них, чувствуя, что сердце ее вдруг слегка защемило. Дочь, раздосадованная постоянным проигрышем, горячилась, волновалась, огорченно или торжествующе вскрикивала, стремительно кидалась с одного конца поля к другому, и при этом волосы ее распускались и рассыпались по плечам. Она подхватывала их и, зажав коленями ракету, нетерпеливыми движениями в несколько секунд поправляла их, втыкая шпильки, как попало. А Бертен издали кричал графине: «Какая она хорошенькая и свежая! Как день, не правда ли?» Да, она была молода. Ей можно бегать, разгорячиться, раскраснеться, растрепаться, ни на что не обращать внимания, все себе позволить, потому что от всего этого она только хорошела. Они с жаром продолжали игру, и графиня, которой становилось все грустнее, подумала о том, что эту игру в мяч, эту детскую беготню, эту забаву котят, гоняющихся за скомканной бумажкой, Оливье предпочитает тихой радости посидеть в это жаркое утро рядом с нею и чувствовать ее, любящую, подле себя. Вдали раздался первый звонок к завтраку, и ей показалось, что ее освободили, что с сердца ее сняли тяжесть. Но когда она, опираясь на его руку, шла домой, он сказал ей: «Я сейчас резвился, как мальчишка. Чертовски приятно быть или воображать себя молодым. Да-да, в этом вся сила. Когда уже больше не хочется бегать, конец». Вставая из-за стола, графиня, накануне в первый раз не побывавшая на кладбище, предложила пойти туда вместе, и они все трое отправились в деревню. Они прошли лесом, где протекала речушка, прозванная «лягушонкой». Должно быть потому, что в ней водились мелкие лягушки, миновали поляну и добрались до церкви, окруженной кучкой домов, где жили бакалейщик, булочник, мясник, виноторговец и несколько других мелких лавочников, снабжавших крестьян провизией. Они шли молчаливые и сосредоточенные. Мысль о покойнице угнетала их. Подойдя к могиле, женщины опустились на колени и долго молились. Неподвижно склонившись над могилой, графиня прижимала платок к глазам, боясь, что заплачет и что слезы потекут по лицу. Она молилась не так, как до сих пор, когда с отчаянием, обращаясь к надгробному мрамору, как бы вызывала мать из могилы, и вся охваченная щемящим волнением, казалось, начинала верить, что усопшая слышит и слушает ее. Нет, теперь она просто горячо шептала привычные слова: «Патер Ностер» и «Аве Мария», «Отче наш» и «Богородица». Сегодня у нее не хватило бы сил и душевного напряжения, вести, не получая ответа, эту жестокую беседу с тем, что еще могло оставаться от исчезнувшего существа возле этой ямы, скрывавшей останки покойницы. Другие сильные чувства проникли в ее женское сердце, взволновали, изранили и отвлекли его. И она горячо взывала к Богу, к неумолимому Богу, бросившему на землю все несчастные создания, умоляла его сжалиться над нею, как сжалился он над той, которую отозвал к себе. Она не могла бы высказать того, о чем просит. Настолько еще была неясна и смутна ее тревога. Но она чувствовала, что нуждается в божественной помощи, чудотворной защите против грядущих опасностей и неизбежных страданий.